Давайте посмотрим, чем является самоуверенность и чем она не является. Первый и самый базовый факт утверждения – это утверждение своего сознания. Как следствие, мы делаем выбор видеть, думать и заботиться о тех или иных вещах. Излучать свет сознания и во внешний мир, и в свой внутренний. Задавать вопросы – это тоже акт самоутверждения. Ставить под вопрос авторитет – тоже акт самоутверждения. Думать своей головой. И отстаивать свои убеждения и слова – это самоутверждение. Отказаться от этой обязанности, от этого долга – это значит отказаться от самого себя. Не надо путать самоутверждение и бессмысленное бунтарство. Очень часто напуганные и зависимые люди выбирают агрессивную форму поведения, которая, по сути, саморазрушительна. Они рефлективно говорят «нет», даже когда в их интересах было бы сказать «да». Единственная форма самоутверждения для них – это протест, неважно, осмысленен он и уместен или же нет. Это часто встречается среди тинейджеров и даже взрослых, которые по сути так и не повзрослели. Да, при здоровом самоутверждении нужно уметь говорить «нет». Но в конце концов самоутверждение проверяется не тем, против чего мы протестуем, а тем, за что мы стоим. Жизнь, которая состоит по сути лишь из отрицания, очень трагична. Самоутверждение значит не только противостоять тому, что мы считаем неверным, но и жить ради наших ценностей и заявлять о них. Логическая и обдуманная практика самоутверждения основана на понимании своего права на существование. Моя жизнь принадлежит только мне и никому другому, и я не живу ради того, чтобы оправдать ожидания какого-то другого человека. Многих людей это может отпугнуть. Это значит, что нельзя рассчитывать на маму, папу и других авторитетных фигур, как на своих защитников. Это значит, что они отвечают лишь за свою собственную жизнь и свою собственную безопасность. Для реализации самоутверждения мне нужно понимать, что мои убеждения и идеи важны. Но, к несчастью, нам этого понимания часто не хватает. В детстве и в юности все мы часто получали сигналы о том, что наши желания и идеи не важны. Очень часто требуется большая храбрость, чтобы понять, чего ты хочешь, и бороться за это. Многие люди очень легко поддаются и опускают руки. Они не требуют от себя целостности и ответственности, которых требует истинное себялюбие. При работе внутри организации самоутверждение означает не просто родить хорошую идею, но еще и бороться за нее, доказывать ее. До тех пор, пока эта идея не будет на самом деле реализована. Отсутствие ответственности и желание бороться приводит к тому, что очень многие светлые идеи так и остаются нереализованы. Я часто выступаю как консультант для тех или иных организаций или команд. Нередко неудача проекта или работы команды заключается в том, что люди не участвуют в работе полностью, потому что им кажется, что они не могут ничего изменить. Они не верят, что их вклад имеет значение. И их пассивность приводит, по сути, к саботажу. Как-то один менеджер проекта мне сказал, «Я скорее готов работать со страшным эгоистом, который считает, что его мнение важнее всего для проекта, чем возиться с талантливым, но не смелым сотрудником, который боится даже слово вымолвить. Без необходимого уровня самоуверенности мы становимся лишь наблюдателями, а не участниками». Здоровое самоуважение подталкивает нас к тому, чтобы закатать рукава и самим что-то сделать. Люди с неразвитой самоидентичностью часто говорят себе, «Если я выражу себя, то, возможно, я вызову неодобрение. Если я признаюсь в любви, меня могут отвергнуть. Если я буду слишком счастлив, я могу вызвать зависть. Если я выделюсь из толпы, то, возможно, я стану изгоем». Эти люди не используют множество возможностей. И это очень вредит их самоуважению. Самоутверждение приводит к тому, что человек готов противостоять жизненным вызовам, а не скрываться от них, что он стремится к мастерству и идеалу. Когда мы учимся справляться с трудностями, мы усиливаем свое самоуважение. Когда мы учимся новому, когда мы делаем что-то, чего никогда не делали раньше, мы развиваем личную силу. Мы утверждаем и отстаиваем наше существование. Когда мы пытаемся что-то понять или сделать и натыкаемся на преграду, то проявление настойчивости – это акт самоутверждения. Когда мы обретаем новые навыки, получаем новые знания. Изучаем незнакомое и неизведанное, мы практикуем самоутверждение. Когда мы учимся любви и уважению без необходимости забывать о самом себе, когда мы учимся доброте без самопожертвования, когда мы учимся сотрудничать с другими, не предавая при этом свои ценности и убеждения, тогда мы практикуем самоутверждение.